Привет! Это подкаст «Кино на выходные». Каждую неделю кинокритики и историки кино рассказывают здесь про любимые фильмы, которые можно посмотреть вечером в субботу или в любой другой день. Как правило, это очень разное кино, чтобы вы всегда могли выбрать что-то свое. И вот сегодня в программе антифашистская комедия «Быть или не быть» Эрнста Любича, очень известная уже советская комедия «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова и автобиографическая сказка Ингмара Бергмана «Фанни и Александр». А объединяет все эти фильмы «Гамлет», которого герои ставят на сцене, рассказывает Марианна Киреева. Быть или не быть? Любой зритель, любой слушатель, даже тот, который Шекспира-то не то что не читал, а может быть о нем и толком не слышал, безусловно, фразу эту не может не знать. Знаменитый наш театровед Вадим Моисеевич Гаевский именно о «Гамлете» сказал: «Самая театральная пьеса всех времен». Вот, возможно, именно поэтому, когда какому-то кинорежиссеру, согласно сценарию своему ли, чужому ли, нужно изобразить труппу, ставящую спектакль, очень часто этот самый спектакль у него оказывается именно шекспировским «Гамлетом». Именно по этому соображению, что абсолютно любой зритель знает, что быть или не быть – это про театр. Ну, собственно, давайте начнем с картины, которая так и называется «Быть или не быть». Это замечательная героическая комедия Эрнста Любича 1942 года. Она даже была в 60-е куплена для советского проката, но, видимо, уже опоздала с одной стороны. С другой была чересчур изящна для нашего зрителя. Но так или иначе, успехом она не пользовалась особым прокатным, да и куплена была, видимо, в качестве довеска для какого-то крупного договора. Мы покупаем, условно говоря, какую-нибудь Клеопатру с Элизабет Тейлор, а пакетом идет еще чего-нибудь. Это не отменяет того обстоятельства, что быть или не быть, картина совершенно замечательная, увлекательная и духоподъемная. Смотреть и пересматривать ее можно с неизменным удовольствием, несмотря на то, что тема картины не самая веселая, прямо скажем. Это Варшава времен немецкой оккупации. Собственно, Любичу вменялось в вину то, что о таком времени и о таких событиях он позволяет говорить себе, смеясь. Как можно? Ну, что тут скажешь? Я бы процитировала Эльдара Рязанова, признанного комедиографа, мастера смеха, о котором сегодня речь тоже пойдет в этой связи. Он по поводу того, над кем можно смеяться, над кем нельзя, сказал так: «На недобрых людей не только важно указать пальцем, важно их и обезвредить, сделав смешными. И сатирический перст в этом случае довольно сильное оружие». В свое время Чарльз Чаплин по поводу великого диктатора сказал, что если бы он знал, что на самом деле творят гитлеровцы в Европе, он, может быть, и не стал бы ставить комедию о Гитлере. Не знаю, конечно, было ли это его искренним побуждением или тоже предъявлялись некие претензии в несерьезности его великой картине. Тем не менее он высказался так. Примечательно, кстати, что продюсером «Быть или не быть» выступил тот самый Александр Корда, известный режиссер, который, собственно, и подсказал двумя годами раньше Чаплину вот эту идею. А давай сделаем смешное кино о Гитлере. И, видимо, успех великого диктатора и подвиг Александра Корду спродюсировать еще одну картину в этом же ключе и на эту тему. Героическая комедия – лучший в мире жанр. И там, почему быть или не быть, все очень просто. Театральная труппа, перед самым началом немецкого вторжения в Польшу сначала ставит спектакль «Гестапо». Это очень смешно делается, это надо смотреть. Я не буду портить удовольствие тем, кто картину не видел. А потом играется «Гамлет». И дальше начинается тот самый замечательный и неповторимый «Любич-стайл», термин, вошедший в киноведение, потому что Эрнст Любич – это один из самых знаменитых голливудских кинорежиссеров. Собственно, голливудским кинорежиссером он оказался не сразу. Он начинал в Германии, вовремя оттуда уехал, еще задолго до прихода национал-социалистов к власти, что не помешало, как говорят, по личному распоряжению Гитлера развесить плакаты с его портретом по всему Берлину с подписью «Типичный еврей». Вот один из самых замечательных кинорежиссеров прославился и, собственно, был приглашен в Голливуд, который в 20-е как пылесос из Европы в себя тянул все самое интересное, после своей знаменитой масштабной костюмной драмы «Мадам Дю Барри» о фаворитке короля Людовика XV, о французской революции. Так вот, собственно, «Любич-стайл», на мой вкус, впервые проявился именно в этой картине. И состоял он в том, что у этого режиссера смешное и страшное не просто сосуществовало, оно мгновенно перетекало друг в друга. Вот милая, веселая девица, которая коллекционирует мужчин вплоть до самого короля Франции, не потому, что она такая расчетливая стерва, а потому, что ей это весело и забавно. И тут же это заканчивается ни много ни мало французской революцией, восстанием черни, гильотинированием, разгулом страстей и крови, и все это рядом, все это мгновенно переходит одно в другое. Вот еще в 1919 году Любич про это знал и про это снимал кино. В полной мере он про это же снимет в 1942. Только там материал идеальнейшим образом приспособлен к воплощению этой ведущей для Любича темы. Театральная труппа, которая волей-неволей принимается в жизни играть то, о чем она ставила спектакли на сцене. Вот эта бесконечно притягательная для зрителя грань между тем, во что мы играем, и тем, что оказывается на самом деле. Ну, видимо, еще и потому это так важно для Любича и так здорово у него получается, что когда-то сам он начинал у величайшего немецкого театрального режиссера Макса Рейнхарда, того самого, о встрече с которым, как о чуде, мечтает героиня Лайза Минелли в фильме «Кабаре». Вот сижу я здесь, и вдруг входит Макс Рейнхард, боже мой. Вот у этого самого Макса Рейнхарда начинал Любич в качестве даже не актера третьестепенных ролей, а какого-то уже статиста. И вот, возможно, поэтому в его «Быть или не быть» появляется замечательный авторский альтер-эго, такой вот тихий еврей Гринберг с соответственной внешностью, один из постоянных актеров Любича, который играет бессловесные роли в «Гамлете», а сам все время мечтает о роли Шейлока из пьесы «Венецианский купец». И вот тут-то выясняется, что настоящий Шекспир для Любича – это не «Гамлет». Зачем и как вписан в картину тот самый монолог «Быть или не быть», вы узнаете, посмотрев картину. А настоящий, являющийся лозунгом и прокламацией Шекспир – это тот самый знаменитый монолог Шейлока из пьесы «Венецианский купец», который, как полагается в хорошей драматургии, этим самым альтер-эго Любича произносится три раза. Один раз шутя, второй раз грустно, а третий раз как манифест человека, который может вот-вот и погибнуть, и тем не менее бросает эти слова в лицо впершимся, мало того, что в его страну, а в его театр фашистским солдатам. «Что вы здесь делаете? Кто вас сюда звал?» и уже от своего собственного лица произносит тот самый знаменитый монолог Шейлока, о котором он так мечтал. «Да, я еврей. Но разве еврей лишен рук, органов, размеров, чувств, привязанностей, страстей? Если нас уколоть, разве мы не кровоточим? Если отравить, разве мы не умрем? И если причинить нам зло, разве мы не должны отомстить?» Этот монолог, собственно, и есть настоящая тема картины и более страстного ответа нацизму еще поискать. А быть или не быть, но, собственно, на этих замечательных словах картина и заканчивается. А как и зачем, это нужно будет увидеть. «Не забудь сказать, быть или не быть», напутствует своего героя этот режиссер, отправляя его на сцену, на любительскую сцену. Возможно, кто-то уже догадался, в какой картине это происходит. Разумеется, это замечательная, удивительная, эпохальная картина Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». И это говорит режиссер в исполнении Евгения Евстигнеева, отправляя Юрия Деточкина играть премьеру «Гамлета». Ну, собственно, естественный вопрос, а зачем сегодня каким-то образом вообще эту картину представлять, если ее помнят едва ли не наизусть? «Свободу Юрию Деточкину», «Я торгую клубнику», «Тебя посадят, а ты не воруй». Собственно, вся блистательная, бенефисная роль Анатолия Папанова разошлась на такие цитаты. Ну, думаю, о картине нужно вспоминать потому, что с течением времени, как это ни парадоксально, на первый взгляд меняются и сами картины. И сегодняшний «Берегись автомобиля» – это совершенно другое кино, нежели в 1966 году, в момент своего выхода. И примечательно, что картина стала, на мой вкус, грустнее и печальнее. Там ведь была какая детективная история с запуском и постановкой. Они с Брагинским, кстати, это была их первая совместная работа с Эмилем Брагинским, написали сценарий, картина уже запускалась. Писали они, что примечательно, сценарий в расчете на Юрия Никулина. Он назначался на роль Деточкина, он виделся главным героем в глазах авторов. И тут, опаньки, цирк с Никулиным уезжает на длительные зарубежные гастроли. Авторы идут к тогдашнему председателю кино Алексею Романову, потому что только на таком уровне можно как-то извлечь Никулина из этой гастрольной поездки. А получается еще хуже, чем было сначала. Романов читает сценарий и говорит, что запуск картины останавливает, потому что картина вредная. Вот посмотрит ее наш советский зритель и тоже начнет массово угонять автомобили в поисках справедливости. Потом возникла договоренность. Рязанову сказали, давай ты нам поставишь, дайте жалобную книгу про то, как прогрессивные журналисты и неравнодушная общественность превращают плохое кафе в хорошее. А потом будешь ставить свое «Берегись автомобиля», но бог уж с тобой. А пока суд додела, Брагинский с Рязановым превратили свой крамольный сценарий в повесть. И когда все-таки приступили 2 года спустя к постановке картины, Рязанов заметил, фильм, в общем, отличается от повести. Отличается не изменением ситуации или характеров, а тем, что он гораздо грустнее повести. Повесть откровенно сатирична, юмористична. В фильме же отчетливо слышна щемящая, печальная нота. Так вот, сегодня эта щемящая и печальная нота в картине слышна, пожалуй, еще сильней. Деточкин кажется еще более одиноким и неприкаянным, а тогдашние хозяева жизни вернее, еще только примиряющиеся к этой роли, действительно стали хозяевами жизни и занимают позицию наверху. А герой Смоктуновского, он за справедливость, но окружающим-то кажется безумно смешным и идиотом. Это Чарли Чаплин и его герой, бродяжка, клоун, собственно, идиот. Это князь Мышкин Достоевского. Вот такие вот литературные и киношные предшественники у Юрия Деточкина. Достаточно невеселый судьбой. А при чем же тут Гамлет, спросите вы? Примерно в то же время, когда пишется сценарий Брагинским и Рязановым, Смоктуновский начинает сниматься у учителя, кстати сказать, Рязановского Григория Михайловича Козинцева в той самой своей знаменитой роли Гамлета. Было бы, естественно, предположить, что это такой локальный юмор и подсветка этой информации роли Деточкина, а нет, не сходится, потому что они же писали на Никулина. Конечно, видимо, играется Гамлет прежде всего потому, что все знают, что такое Гамлет. Даже те, кто Шекспира не читал, как герой Андрея Миронова, помните, в одной из первых попыток угнать машину, герой Смоктуновского забывает там томик Шекспира, и когда милиция интересуется ваше, он с ужасом отбрасывает прочь, да что вы. Даже таким зрителям будет понятно, что Гамлет – это пьеса, и что вот этот жалкий, ничтожный Деточкин, он там преображается и становится самим собой. Но когда Смоктуновский все-таки появляется в картине, это отдельная детективная история, и привкус Гамлета здесь уже становится очень важен, особенно если вспомнить, какой Гамлет у Козинцева. Это человек из будущего, заброшенный в страшный с животными законами Эльсинор, который молчит, который до последнего не хочет ввязываться во все в это, и который ужасается тому, что ему придется все-таки как-то разбираться вот с этой вот наличной реальностью, причем делать это по ее законам. И тем не менее Гамлет с его финальной схваткой с Лаэртом и с его где-то там в подтексте оставшимся быть или не быть, конечно, очень важен для понимания того, про что делает Рязанов свой фильм. Конечно, в 1966 году никаких сюжетов про попаданцев, которые так популярны сегодня, не было даже близко. А вот герои такого типа все-таки были. И вот герой Деточкина, который самим собой становится, собственно, на театральной сцене, исполняя именно Гамлета, он для Рязанова вот как раз такой вот попаданец из другого лучшего мира, который действует по законам добра и справедливости. И поэтому он немножко не настоящий, он такая театральная сцена, которая к наличной реальности никакого отношения не имеет. Интересно, что когда Рязанов будет говорить о том, что он всегда старался свои фильмы строить как смешение разных жанров, и объяснял на примере «Берегись автомобиля», что там есть вот и то, и сё, и пятое, десятое, и трагическая нота тоже присутствует. Какой эпизод он называл в качестве примера вот этой самой трагической ноты? А вот тот самый финальный с обритым Деточкиным, который останавливает троллейбус героини Ольги Аросевой и, улыбаясь, говорит: «Люба, я вернулся». Казалось бы, а чего же тут трагического? По классическому развитию сюжета советского фильма все же хорошо, вот сейчас начнется правильная жизнь, осознал и влился, А Рязанов подчеркивает глаза Смоктуновского. Это вот та самая трагедийная нота. Давайте всмотримся. И это действительно глаза того самого Гамлета, который заброшен из какого-то другого времени в Эльсинор. И я вернулся. Это понимание того, что вот он, я снова здесь. И что с наличной реальностью, заполоненной людьми, умеющими жить, мне теперь делать? Он понятия не имеет. В 1983 году моего любимейшего гиковского педагога, замечательного историка кино Лилию Хафизовну Маматову, вдруг выпустили за рубеж. Не просто выпустили, а включили в официальную советскую делегацию, поехавшую на Венецианский кинофестиваль. Вернулась она оттуда абсолютно очарованная и влюбленная, нет, не в Венецию, в картину Ингмара Бергмана «Фанни и Александр», которая получила тогда на Венецианском фестивале приз Международной ассоциации кинокритиков. Вообще, что только эта картина не успела получить, какими только титулами и эпитетами названа не была, мне больше всего нравится почерпнутое в какой-то из статей определение – это самая понятная картина Ингмара Бергмана. Ну что ж, действительно трогающее душу произведение и должно быть абсолютно простым и понятным, и сделано так, чтобы мастерство режиссера, эту картину делающего, собственно, и не чувствовалось. Именно такова «Фанни и Александр». Замечательная семейная сага. Кстати, сразу скажу, смотреть ее, безусловно, нужно в телевизионном материале. Она существует в двух версиях. Кинопрокатный на 2 с чем-то часа. А основная версия – это телевизионная, где-то 5-часовая. Только там линия театра и линия спектаклей, ввиду которых существуют все герои, существуют в полноценном виде. Ну, собственно, что и как, и зачем там происходит, увидит тот, кто картину не видел. В 83-м году у нас такой возможности, конечно, не было. Потом, когда я, наконец, эту возможность получила, я поняла, почему была влюблена в эту картину мой любимый педагог. Это абсолютное чудо. Ее можно за один присест, на мой вкус, все 5 часов посмотреть на едином дыхании, что называется. Так вот, это история семьи, которая держит театр, в нем играет. И очень важно, как в двух других картинах, что играет это семейство, в том числе Гамлета. И сюжет гамлетовской пьесы, и то, как она репетируется, и что там вокруг этого происходит, это все вплетается в сюжет, собственно, картины, собственно, истории семьи Экдаль. И вне Гамлета и того, про что шекспировская пьеса написана, картину понять до конца, конечно, невозможно. Это одна из несущих конструкций. Кстати, не только она, так как у Любича. Есть еще и венецианский купец. У Бергмана присутствует и 12-я ночь. Но интересно, что вынимается здесь Бергманом для построения сюжета не быть или не быть, а история, связанная с тенью отца Гамлета, с появлением призраков, духов и видений. Отец главного героя, 10-летнего мальчика Александра, понятно, что это альтер-эго самого Бергмана, умирает, репетируя роль духа, той самой тени отца Гамлета. И это как бы запускает то обстоятельство, что с этого момента еще чаще и отчетливее, чем прежде, Александр начинает соприкасаться с миром духов. Его посещают видения, ему является умерший отец. И как бы все, что происходит в этом сериале, подталкивается режиссером с намеренным, если угодно, подмигиванием зрителю, да, вот я что имею в виду, в сторону развития в духе интриги Гамлета. Вот есть сын, вот есть тень его отца, а вот есть его родная мать, ведущая актриса этого театра, который, умирая, отец завещал следить за театром, холить или лелеять его, а она вместо этого берет да и выходит замуж за местного епископа, которого Александр ненавидит. Ну, о том, что, как и зачем будет происходить дальше, о том, как совершенно потрясающим образом сплетены в этой картине наличная реальность и мир видений, и мир призраков, говорить не надо. На это надо смотреть, этим надо наслаждаться. Но в определенный момент вдруг выясняется, что коллизия Гамлета, который так усердно подталкивает своего зрителя Ингмар Бергман, она в некотором роде обманка. И на самом деле интрига Фанни Александра не про мать, изменившую покойному отцу к ужасу сына с кем-то еще, она изменяет. Но она изменяет не человеку, она изменяет театру. Она оставляет театр ради человека, который, оказывается, этой жертвы недостоин. Более того, он ее получает обманом, притворяясь и выдавая то, что он играет для нее, как для зрителя, за суровую правду и за наличную реальность. Вот в этом смысле он преступник еще похуже гамлетовского короля. Он пропагандирует плохой театр. Это то, чего Бергман этому герою простить не может. И, собственно, коллизия настоящая Фанни Александра, на мой вкус, во всяком случае, это противопоставление театра хорошего, театра настоящего, театру плохому. А в чем разница? Хороший театр – это осмысленная смена масок и разных ролей. Об этом герои Бергмана, члены семьи Эгдаль, вот этой веселой театральной семьи, говорят постоянно. Такая роль, сякая роль – это хорошо, это нормально, это здорово. И театр, он до тех пор театр, пока он знает, что он играет, он радостен и светел. И вот мрачный мир плохого театра, где епископ – это такой театр одного актера, он во главе его, это такой страшный местный Карабас-Барабас, который сам скажет о себе в минуту отчаяния, что маска ко мне приросла, я расстаться не могу. Это крайне несимпатичный авторитарный человек, свои страхи, свои вожделения, прикрывающий высокими словесами и, наверное, сам собой свято уверенный в том, что это и есть так вот на самом деле. И вот в этом смысле это, конечно, измена. И Александр принимает вызов и разбирается с этой ситуацией. И в финале мы видим вновь тот самый союз всех добрых людей, который представляет собой семья Эгдаль, и любимейшее их занятие – театр и постановки спектаклей. Картина возвращается к тому, с чего начиналась, к восстановлению справедливости, к восстановлению равновесия, к союзу всех добрых людей, который может быть только там, где есть театр. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, в третьем выпуске этого подкаста мы уже обращались к Шекспиру и его экранизациям, в том числе очень неожиданным. Обязательно послушайте. А над этим выпуском работали редактор Ирина Кострева,